Джулия Куин. Плутовка. Роман. Данфорд посмотрел в ее черные глаза. Ей всегда была свойственна искренность, и ему это нравилось. Они дружески беседовали о том, о сём. Кристина рассказывала ему о службе своего брата в армии, а он ей о Генри. Она, казалось, уже нисколько не переживала по поводу его помолвки и даже не могла удержаться от смеха, услышав историю о строительстве свинарника. В конце концов Кристина призналась, что очень рада за него. Данфорд по-братски поцеловал ее. «Ты будешь счастлива с Биллингтоном. Он хороший человек». Она грустно улыбнулась. «Я верю тебе». Взглянув в экипаже на часы, Данфорд чуть не выругался. Как долго он пробыл у нее? Ему не хотелось выглядеть днем уставшим. Впрочем, ему можно спать до полудня. Кроме прогулки с Генри, у него не было ничего запланировано. Генри. Одна мысль о ней заставила его улыбнуться. Утром ее подушка была мокрой от слез, хотя она и не помнила, чтобы плакала ночью. Видно, и во сне ее не оставляла мысль о том, что теперь она не может выйти замуж за Данфорда. Это было единственной ее мыслью. Генри знала, что существуют браки без любви, но выйти замуж за мужчину, который, признавшись ей в любви, отправился на свидание к любовнице за 2 недели до свадьбы. Должно быть, он сделал ей предложение из жалости и своего идиотского чувства ответственности. Другого объяснения не было. Он признался в любви, и она поверила ему. Надо же быть такой идиоткой, если только... Генри всхлипнула. А если Данфорд и в самом деле любит ее? Если она ошибается? Быть может, она просто не подходит ему как женщина? Или он лгал? Но зачем? Генри не знала, что и думать. Удивительно, но у нее не было к нему ненависти. Она помнила, как он был добр и внимателен к ней. За что же ненавидеть его? Вряд ли Данфорд переспал с Кристиной для того, чтобы оскорбить ее чувства. Просто он был мужчиной, а мужчины часто делают подобные вещи. Ей не было бы так больно, если бы он не заверял ее в своей любви. Тогда она, пожалуй, смогла бы выйти за него замуж. Как же теперь расторгнуть помолвку? В Лондоне только и разговоров, что о ней. Расстроить свадьбу значило бы дать повод для пересудов на целый год. Конечно, ей все равно, что будут говорить о ней. Она все равно не будет жить в Лондоне. Разумеется, и не в Стэнедж-парке, думала Генри с горечью. Скорее всего, Данфорд не позволит ей вернуться туда. Значит, придется ехать в такое место, куда они доходят, светские сплетни. Но с ним все обстоит иначе. Он-то будет жить в Лондоне? «О, Боже!» — произнесла она вслух. «И почему я не могу сделать ему больно? Ведь он сделал больно мне!» Конечно же, Генри все еще любила его. Кому-то это показалось бы смешным. Он должен сам расторгнуть помолвку. В этом случае он не будет унижен ее отказом. Но как добиться этого? Как? Она пролежала в кровати больше часа, не сводя глаз с крошечной трещинки на потолке. Как же заставить Данфорда возненавидеть ее так, чтобы он разорвал помолвку? Задача казалась неразрешимой, хотя... Да, пожалуй, это выход. С тяжелым сердцем она подошла к письменному столу, в ящике которого Каролина предусмотрительно положила для нее бумагу и перо. На память пришло имя несуществующей подруги, которую она сама придумала себе в детстве, Розалинда.